Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Ольга. Вам звонок сейчас поступает, Наталья Анатольевна. Из отдела предоставления льготных условий по обслуживанию, это банк Тинькофф. Вам одобрена программа реструктуризации, и ранее должно было быть направлено сообщение с данным предложением. Вы его получали? А я что, просила реструктуризацию мне сделать? Вам так было бы выгоднее погасить. Ничего себе, вы за меня там решили, да? Нет, никто Обалдеть. вам ее не оформил. Вам ее Естественно, вы предлагают. не оформите. Реструктуризация – это заключение нового договора, правильно? Нет, неправильно. Потому Что что вам значит нет? предлагают перейти на новый тариф. Мы не А, это предлагаем новый тариф, но новый тогда это договор. не реструктуризация, а изменение каких-то условий договора. Это доп. Соглашением оформляется. Нет, не нужно никакого дополнительного Как соглашения. это? Значит, скажите, у вас какие Как это не финансовые нужно? погашения Мне долга? позвонила это голову поморочить, что ли? Кто? Каким образом вы Кто это вам звонил тогда? собрались Сейчас сделать вам без звонит доп. Соглашения, предоставитель. без нового договора? Как вы реструктуризацию это делаете? Вы мне объясните, может, я и соглашусь. Объясню, конечно, только вы изначально скажите, у вас финансовые трудности какие-то есть? То есть по какой в январе месяце Это не оплаты? важно. Вы мне как вы диалог начали, что вы мне позвонили с каким-то там Да. предложением. Ну, предлагайте. Положение, это нужно ваше понять, идентифицировать, да, что какие-то есть уважительные причины на то, что вы не платите 4 расчетных периода, правильно же? А, ну не хочу, не плачу, нет желания, пропало. Хорошо, я вам тогда объясню, в чем заключается льготная программа. Банк вам предлагает перейти на новый тариф, в рамках которого банк вам полностью установит начисление процентной ставки. Так. То есть, другими словами, это похоже на рассрочку. Вы частями будете погашать долг. В итоге у вас регулярный платеж в месяц будет составлять 4800 рублей. Так Я как думаю, что процент... я вам уместный вопрос задала, каким образом это будет оформлено? На А словах? я ответила на вопрос. Нет, я еще не договорила. Сейчас я Ага. озвучу все, хорошо? Соответственно, если вы согласитесь перейти на новый тариф, банк вам направит в дальнейшем выписки, так же, как и ранее. И в выписке вы можете увидеть информацию именно о переводе в основной тарифный план. Здесь банк не создает вам нового договора, и не нужно дополнительное соглашение оформлять. Нужно просто ваше согласие. Потому что по оплате у вас все реквизиты сохраняются. Мы меняем вам лишь платеж регулярно для оплаты и останавливаем процент. Ну, у меня же И... изначально в моем договоре, пусть он выглядит убого, но как бы то ни было, изначально прописана процентная ставка, правильно? Да, правильно. То есть по условиям первоначального договора ставка процентная остается прежней. Новый договор вы со мной не заключаете, а привезете Нет. мне какую-то бумажку. Нет, Наталья Анатольевна, это не так. Соответственно, если бы вам банк новый договор сформировал, вам нужно было бы по новым реквизитам платить. У вас реквизиты сохранятся, мы вас переводим только на новый тариф. Но согласно этому тарифу у вас не будет Если у процента. меня новый тариф, значит, вы обязаны со мной заключить доп. Соглашение. Дополнительное соглашение не нужно, нужно просто ваше согласие. Нет, я Вы не об даю никакого согласия в устной форме и не подписываю никакие бумажки. Вы только сходите в оформите свой юротдел и договора. проконсультируйтесь. Мы сейчас с вами разговариваем об изменении процентной ставки. Вы мне Давайте друг. предлагаете новые условия. И Ну, говорите о давайте том, что мне что-то программу кто-то... посмотрим. Успокойтесь сначала. Да я Давайте не другую. нервничаю. Я не люблю, когда мне бред в уши льют. Мне это бесит. Либо вам Наталья, неправильно ваш готовы работодатель объяснил, диалог? либо получается, вы меня Спокойно, хотите без вести в криков. Давайте заблуждение. так, Короче, я хорошо? отказываюсь. Опять Так вам Тиньков там другую фуфлыжные программу готовы предложения. предложить для Да не меня. хочу Давайте я посмотрим никакие ваши программы. Вы новый уже с первой договор. секунды меня в заблуждение вводите. А люди ведутся, подпишут какую-то бумажку, потом по тем же процентам и платят, какие изначально были. Вы что, лохов видите, что ли, в людях или кого? Ладно, давай, деньги сливайся, мошенники вы. Наталья Всегда Анатольевна, мы говорила, вам говорю и готовы буду предложить говорить. программу, Не которая надо мне предусматривает ничего создание нового предлагать. договора. Тебе предложи, давай, пока некогда мне с тобой. Тогда вам банк требования выставляет в течение 2 дней Вот погасить требования, месяц. пожалуйста, мне в Это письменном оплату. виде заказным письмом. Жду. Так вы отказываетесь погашать долг? Я вы уже все сказала. Негативно, либо все-таки намерены сейчас продолжить диалог? Нет, я не намерена. Я хочу с вами попрощаться, мне некогда. Тогда мы вправе будем окружению вашему звонить. Ну, попробуй позвони. Получше тогда от ФССП и все. Если вы в течение 2 дней не внесете весь долг, тогда будьте готовы к последствиям. Вы мне должны, чтобы я внесла долга? Всю задолженность, направить заключительное требование. В рамках гражданского законодательства дать мне срок для того, чтобы я данные требования выполнила. В противном случае вы обратитесь в суд. Если вы не подкованы в этом вопросе, вы можете куда угодно это. Это ваше право, да. Сессия – ваше право, меня можете не уведомлять. Но если вы хотите выдвинуть заключительное требование, вы мне направляете в письменном виде данное требование. Я его изучаю и уже принимаю решение, выплачиваю или нет. Давайте не так. Нет, Наталья Анатольевна, вы начали диалог с того, что вам необходимо, чтобы банк направил договор о переводе вас на льготу. Давайте обсудим данный вопрос. Есть такая возможность. А почему? Теперь у вас возможность изначально не было. Когда вы поняли, что я не настолько лох, как вы хотели бы это видеть, теперь у вас есть возможность. В общем, крошка моя, давай, хватит мне лапшу на уши вешать, давай прощаться, мы с тобой, мне некогда. Да с вами же никто не прощался, мы с вами никакой договоренности не пришли. А у нас и не будет никакой договоренности с тобой. Непонятно, что ли? Совершенно непонятно. Непонятно? Наталья, ну, да. Меня вообще, конечно, пугает. Если тогда вас все устраивает первое предложение, мы вам готовы сделать иное предложение. Я сказала, что меня устраивает, я это говорила. Вы сказали, что банк должен направить в рамках реструктуризации вам новый договор. Пожалуйста, мы можем вам предложить другую программу, которая это подразумевает. Давайте обсудим вопрос. Мы вам просто предлагаем программу. Никто вас не обязывает оформлять реструктуризацию. Ну, я отказалась уже. Вот реструктуризация? Да. Но вы отказались от первой программы. Еще и от второй я тоже отказываюсь. А вы даже не знаете ее условия. А мне уже не интересно. Тут платеж для вас наиболее выгодный. Мы вам можем платеж... Да успокойся, она меня не интересует. То есть мне фиксируют, что вы отказываетесь от всех... Да. Почему? Почему вам не интересно? Потому что мне это не интересно. Как я могу объяснить, почему? Не интересно. Весь долг будете погашать? Я жду требования от вас. Почему вы решили, что я буду погашать? Вы думаете, я цессию испугалась, что ли? Хватит смеяться. Это меня поэтому коллекторами напугало. Это не вариант. Вы работаете в Алибабе руководителем, как раньше говорили? Алибабе. Вы сами говорили, Алибаба называется... Ну, я Алибаба-то и говорила, Алибабе я не говорила. Это слово склоняется, понимаете? Да. Короче, мадемуазель, ты от меня отстанешь из Тинькофф Банка. Вы банк обратился в суд. Нет, вы сказали о суде сейчас, но поймите, что передача дела в суд не уменьшит сумму долга, а скорее всего ее увеличит. Увеличит, это скрипт у тебя, я его знаю наизусть. И кроме того, по решению суда вы обязаны будете гасить долг в течение нескольких дней. Нет, 5 дней для добровольной оплаты, а в противном случае пристав вас будет исполнить на производство. В противном случае применяется мера принудительного исполнения. Да. Не исполнение, а взыскание, а принудительное. Да, либо как раньше говорили. Да. Вправе удерживать до 50% из вашей заработной платы. Ага. Так. Ну, не вышло у тебя ничего, ну смирись с этим, ну успокойся, не нравится мне твоя льготная программа, угомонись. Нет, не ведусь, не поведусь, никому не советую. Я слишком умна, чтобы на это вестись. Какой номер у вас домашнего стационарного телефона? Какая разница, какой номер? Скажи, какая тебе разница? 3.2 условия комплексного банковского обслуживания, то есть... вашего договора, вы обязаны предоставлять информацию своих контактов. У тебя контактов. Есть, значит, информация, если я ее предоставляла? Нет, как раз таки телефона домашнего нет. Ну, если я не сочла нужно предоставить, значит, я молодец, значит, это вам не надо знать. В таком случае, соответственно, отказ от оплаты вас не освобождает в исполнении обязательств. А это уже было. А вот... Если ты не нервничай, ты успокойся. Продолжаться. Все. Наталья Анатольевна, с тобой. Да мне вообще не интересно. Неужели ты с первой секунды не поняла, что ты мне не интересна, курица? До свидания. Да. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Милица Марина Алексеевна, я инспектор компании «Эверест». Телефон и разговор у нас записывается. Что, Наталья Анатольевна, с вами разговариваю? Со мной. Наталья Анатольевна, звонок вам поступил по поводу ваших обязательств перед микрофинансовой организацией «Макро». Где сумма вашей задолженности 73 600 рублей. Сегодня или завтра оплата поступит? Сегодня или завтра? Вообще никогда. Вообще не поступит. Спасибо за уточнение. Информация зафиксировала. А ты что хрипишь-то? Хрипло, да? Заболела? Всего доброго, Наталья Анатольевна. Да ты не болей. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Трушина Алена Владимировна, ведется запись разговора. Могу я услышать Надежду Ивановну? Я слушаю. Надежда Ивановна, по вопросу ваших долговых обязательств поступает звонок компании «Кредит Техрус», кредита 24. Сумма фиксирована 12 368 рублей. Вопрос никак не решаете, Надежда Ивановна. Вы на что надеетесь сейчас в данном случае? Я надеюсь на открытие своего проекта, контактного зоопарка. Да. Но все денежки ушли, сейчас привезут бегемота мне. Ну, я не знаю, еще пару козлов горных. Вот сейчас открытие будет, деньги пойдет, прибыль пойдет. Надежда Ивановна, поясничать долго будет? Слушай, а может Эверест там поучаствует в развитии моего проекта? Может, вы обезьянками попрыгаете в клетке? Надежда Ивановна, этим можете заняться вы. В смысле? Вы так похожи. Вас так много. Вас получится. Ивановна, понимаю, я вас кормить понимаю, буду бананами. Бананы буду давать. Значит, готовьтесь, Надежда Ивановна, к тому, лучше что соглашайтесь. У вас в Эвересте нет никакой перспективы. А у меня вы будете и в клетке, и сытые. Надежда Ивановна. Ну, давайте, соглашайтесь. Пообщаемся по адресу непосредственно, я думаю, с вами. Давай, соглашайтесь, пока. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Это звонок из компании ОМФК ЦФП «Либо деньги». Меня зовут Гуровский Евгений Олегович. Чудесно запись разговора. Ага. Вы Надежда Ивановна? Я. Я звоню по факту неоплаты. В чем причина, почему деньги от вас так и не поступили? Травма душевная. Да что вы говорите? Да. У вас выставлено требование компании сегодня произвести оплату. Времени у вас до 17. А у меня травма душевная. Ну, лечите свои душевные травмы. А вы мне за 5 часов у вас время есть. Сегодня деньги от вас поступают, Надежда Ивановна? У меня же душевная травма. Вы меня слышите? А вы меня? Я вам задал конкретный вопрос. Деньги от а вас я увидим, вам да, конкретный ответ дала. Душевная вы не ответили, травма. Вы след ответа. Вы не нервничаете. Я понимаю, это тоже платить, получите душевную травму. И будем Надежда мы Ивановна, с вами почему я должен травмированы вдвоем. А я даже или не знаю, должен... почему вы так нервничаете. Нет. Вы спокойнее. Надежда обычно, Ивановна, когда так нервничают, сразу импотентами становятся. Нет, понимаете? И у ты будешь никому нет. не нужен. И жена тебя выгонит из дома. И будешь ты ходить беспомощным по улицам. Скажите, пожалуйста, вы на данный тебя даже самая последняя бомжиха понятно. Не подберет. Но если не готовы решать вопрос по телефону, компания правильно брать к вам сотрудников. А я ничего такого не сказала. Я тебе совет дала, значит, что ты Надежда не психовал. Ивановна, ожидайте последствий. Что у тебя было светлое будущее. Российской Федерации. Да ты не кричи, ждать какие последствия-то. Ну какие последствия-то? Ну что значит, ты? Надежда Ивановна, если бы ну, меня не перебивали, вы бы услышали. Ну, скажи, не нравится оплачивать скажи. Согласно графика, будете возвращать всю сумму одним платежом, со всеми причитающими да, по какому закону? Никто, а? Надежда Ивановна, ну, по какому закону? Нет. Компания вправе знаешь, ваши документы. Какой ты врунишка. Слышали меня? Врушка, болтушка. Ожидайте последствий принятым вами решения. Бе-бе-бе. Приходите в себя в чувство, дурашка. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Али Халидович, скажите, кем приходится вам? А вы с какой целью интересуетесь? Чтобы знать, с кем я беседую. А вы кто? Это секретная информация. А кто вы? А мы компания МБА Финансы, специалист Жуков Стал Ивановна. Разговоры записываются. МБА Финансы? Понятно, понятно. В каком городе ты живешь? А почему так разговариваете? А что ты моему мужику звонишь, финансы? Вы кем приходите, Алиха? А ты как думаешь, с кем я прихожу? С кем я прихожу? Как вы его жена или кто? Да. Сестра, может, я же жена. Кто, жена? Да. Хорошо, я могу с ним сейчас поговорить? Он рядом с вами? Пригласите его, пожалуйста, к телефону. Я своего мужика ни чужим бабам не даю. Хорошо, мы сами с ним свяжемся. У него какой контакт на номер телефона? Я не дам телефон моего мужа. Хотя бы передайте тогда наши контакты, пусть вам перезвонит это срочно. Номер, который определился, либо горячую линию. Вон наглые пошли бабы, вон наглые. Он и так от них, и так она названивает. Доброго, до свидания. Проститутка.